— Возможно, ваша светлость. Будьте добры, располагайтесь. Раджа, помедлив, уселся на стул. Яна же оперся на письменный стол, на котором за спиной его лежал приз. — Сударь, — сказал Раджа спокойным тоном, — вы знаете, как меня называют в Сараваке? — Джеймс Брук. — Нет. — Меня зовут Истребителем пиратов. Янас поклонился, улыбаясь. — Мрачное прозвище, ваша светлость. А теперь, когда больше нет нужды в маскараде, сбросим маски и поговорим. Сбросим, ваша светлость. Если бы я причалил к Монпрочему... — Вот как! — воскликнул Янос. — Вы знаете? — Да, мне известно все. — Так вот, повторяю, если бы я причалил к Монпрочему и попросил гостеприимства у тигра Малайзии или у одного из его сообщников... А потом они узнали бы, что я их враг, что бы они сделали со мной. Черт побери! Если бы речь шла о Джеймсе Бруке, они не колеблясь накинули ему веревку на шею. Так вот, — прервал его португалец. Господин Янос де Гомера, вот как? Кто вам сказал мое имя? Человек, который уже имел с вами дело. Значит, меня предали, вас разоблачили. — Имя этого человека! — вскричал Янос, делая шаг к Радже. — Я хочу знать его. А если я откажусь назвать его, я заставлю вас... Раджа разразился издевательским смехом. — Мне угрожают, — сказал он. — А как вы... относитесь к тому, что за этой дверью 10 вооруженных до зубов моих солдат только и ждут сигнала, чтобы ворваться и броситься на вас. И тем не менее я удовлетворю ваше любопытство. Он выпрямился в кресле и хлопнул в ладоши. Дверь открылась, и высокий старик, еще крепкий, с длинной седой бородой и лицом, загоревшим под тропическим солнцем, вошел медленными шагами. Увидев его, португалец похолодел. Этого человека он узнал сразу. Это был лорд Джеймс Гвиллок, дядя Марианны, покойной жены Сандакана, самый заклятый их враг. Это был тот самый человек, которого пират Самбильонг видел в лесу во главе отряда даяков. «Вы узнаете меня, Янос де Гомейро?» — спросил старик глухим голосом. — Да, милорд, — ответил португалец, который уже оправился от своего замешательства. — Какой-то голос говорил мне, что я еще встречу похитителей моей Марианны, и он меня не обманывал. — Вы сказали похитители, милорд? Но леди Марианна добровольно последовала за моим другом Сандаканом. Она любила его до последнего дня. Любила пирата? Я не хочу этого знать. Она была похищена у меня и ее дяди, и этого мне достаточно. Так вот, господин де Гомейро, я искал вас несколько лет, не зная ни минуты покоя, искал, чтобы отомстить. Я вам уже сказал, что леди Марианна не была похищена. За что же вы хотите мстить? За горе, которое вы причинили мне, за горькое унижение, которое я испытал, за зло, которое вы причинили моей родине. Отвечайте мне, где Марианна? Это правда, что она умерла? Ваша племянница, жена Сандакана, покоится на кладбище в Батавии, милорд, — сказал Янос с грустью. Он ее убил, этот негодяй. Она погибла от его руки. Нет, милорд, от холеры. А Сандакан, этот кровожадный пират Монпрочема, оплакивает и всю жизнь будет оплакивать леди Марианну Гвиллок. Сандакан! — вскричал лорд с ненавистью. — Где этот человек? — Ваш племянник, милорд, находится в безопасном месте, хотя и поблизости, во владениях Раджи Саравака. Что он здесь делает? Он пытается спасти одного человека. несправедливо осужденного, которого любит Ада Карихант, ваша родственница».